Глава 48. «Несчастный случай, несчастный случай!» — тяжело дышал Деметрос. «Джо и водитель отвезли в госпиталь в Ницце. Звонили из полиции. Они не сказали мне ничего, кроме того, что Роллс-Ройс ехал из Монте-Карло и на шоссе возле Ниццы слетел с виадука. Он пробил ограждение и упал вниз, в долину. Джо и водитель отвезли в госпиталь имени принцессы Грейс». Деметрос не сказал Лили, что полиция просила кого-нибудь приехать в госпиталь и опознать Джо. И он, и водитель погибли. Их тела пришлось вырезать из той груды скрученного металла, в которую превратился Роллс-Ройс. Холодная вода тонкой струйкой бежала у нее по шее и по спине. Лили открыла глаза. Должно быть, она упала в обморок. Горничная, перепуганная и молчаливая, стояла на коленях рядом с диваном и протирала мокрой губкой лицо Лили. В нескольких шагах позади нее стоял лакей. На лице у него было беспомощное извиняющееся выражение, как будто он только что уронил чайный поднос. Снова появился Деметрос. Он пересек по ковру комнату и подошел к собравшимся вокруг дивана. Опершись на спинку, он склонился над диваном. «Лили, дорогая моя, не шевелитесь. Доктор уже выехал». Доктор оказался не их обычным семейным врачом Жеме. Это был какой-то низенький, болезненного вида человек в пенсне, которого она никогда раньше не видела. «А где доктор Жеме?» Еле слышно спросила Лили, но врач не обратил на ее вопрос никакого внимания. Он молча пощупал ей пульс, посмотрел зрачки, тихо сказал что-то горничной, подошел к столу, раскрыл свою медицинскую сумку и повернулся спиной к дивану. Через пару минут он вновь повернулся лицом к Лили, она увидела в его руке шприц. «Зачем это?» «У вас шок, мадам. Легкий шок. Ничего серьезного». Он склонился над диваном и кусочком ваты протер ее левую руку с внутренней стороны. Лили почувствовала характерный запах больницы. «Один небольшой укол только и всего. Вот и все. Даже больно не было, правда?» «Я не понимаю, я ведь не больна, у меня просто закружилась голова. Я упала в обморок. Я не понимаю». Глаза ее медленно закрылись, нижняя челюсть отвалилась. Кто-то держал ее за правую руку, она лежала в постели в маленькой мрачной комнате, которую никогда раньше не видела. Лили повернула голову вправо и увидела, что за руку держит ее Деметрос. Она чувствовала себя слишком слабой и даже не могла говорить. Слезы тихо и медленно катились у нее из глаз, под правым ухом было мокро. Деметрос легко похлопал ее по руке и осторожно положил ее руку на одеяло. «Как вы себя чувствуете, дорогая?» «Ужасно. У меня просто раскалывается голова от боли. Но надо съездить в госпиталь, я должна увидеть Джо, где он лежит. Это клиника недалеко от Ниццы. А вы думаете, вы сможете одеться?» «Если да, я попрошу сестру вам помочь, а потом отвезу вас в госпиталь, но прежде надо выполнить кое-какие формальности. Распишитесь вот здесь, пожалуйста». «Я не могу ничего сейчас подписывать». «Неужели это не может подождать, Кон?» «Боюсь, что нет, дорогая. Это распоряжение к госпиталю насчет Джо». «Голубушка, мне страшно неприятно приставать к вам с этим, вы и так настрадались, но куда же денешься от наших бюрократов?» Он мягко вложил ей в руку авторучку и подставил бумагу. «И здесь тоже». Он пошелестел страницами, перелистывая что-то. «И здесь. Еще вот тут и тут. Самая последняя подпись. Ой, нет, еще разок вот здесь». Он похлопал ее по плечу, быстро забрал у нее все бумаги, наклонился, подняв лежавший на полу дипломат, открыл его прямо на коленке и поспешно затолкал в него документы. «Сейчас попрошу сестру помочь вам одеться». И он нажал кнопку звонка. «Но, Кон, что же произошло? Вы должны мне рассказать». «Это все из-за водителя. С ним случился сердечный приступ. Ему было только 35, и он выглядел совершенно здоровым человеком. Пожалуй, здоровее его я никого и не знаю. Полиция считает, что, теряя сознание, он упал на руль, повернув его и одновременно нажал ногой на газ. Машина была очень тяжелая. Она рванула вперед, пробила ограждение и свалилась с виадука». «Кон, а что же с Джо?» «Джо 3 дня тому назад кремировали», — тихо произнес Деметрос. Лили резко вскрикнула и попыталась сесть. Сестра удержала ее и подняла трубку телефона, вызывая себе дополнительную помощь. «Скажите врачу, что пациентке нужно сделать еще один укол», — прошептал ей Деметрос. «У нее истерика». Когда Лили снова пришла в себя, она полежала примерно полчаса, не шевелясь и никого не подзывая, ожидая, пока в голове у нее прояснится. Только тогда она спустила ноги с кровати и села на краю постели. Она чувствовала необыкновенную слабость, и у нее было такое ощущение, словно она потеряла 10 фунтов веса. Она с трудом доковыляла до стоявшего в углу шкафа, открыла его, дернув изо всех сил за ручку, и увидела внутри свою одежду. Лили перенесла все вещи на кровать, потом села на постель и стала медленно одеваться. Одевшись, она подошла к умывальнику и посмотрелась в зеркало. Глаза у нее провалились, лицо было осунувшееся, прямые волосы казались безжизненными. Она плеснула на лицо холодной водой и выглянула в окно. Солнце стояло почти в зените. Дверь в палату открылась, и вошла чопорная невысокого роста сестра. «О, Господи! Вам же еще нельзя вставать и ходить!» Лили повернулась к ней, держа в руке стакан для полоскания рта, единственное оружие, которое у нее было. На нее смотрело приятное, удивленное лицо девушки, примерно такого же возраста, что и сама Лили. Вошедшая проговорила: «Пожалуй, пойду позову старшую сестру». «Погодите, не надо», — ответила Лили. «Сколько я уже здесь лежу?» «Как сколько?» 10 дней». «А почему?» «Вас привезли без сознания, у вас была очень тяжелая истерика после шока, и вам пришлось проводить курс лечения успокоительными средствами. Боже мой, какой же вы оказались трудной пациенткой! Доктор даже решил провести весь курс сам». «Да?» «Ну, хорошо. А теперь я хочу уйти отсюда. Вызовите мне, пожалуйста, такси». «Господи, ну вы же не можете так просто взять и уйти, мадам. Тогда позовите, пожалуйста, доктора». «Его сейчас нет, дежурит старшая сестра». «Тогда позовите сестру, пожалуйста». Лилия опустилась на заднее сиденье такси. Чтобы сломить сопротивление старшей сестры, ей понадобилось целых 20 минут, но в конце концов ее попросили подписать какую-то бумагу и отпустили. Должна же была быть какая-то причина, из-за которой ее положили сюда. «Ничего, сейчас Джо ей все объяснит». «Нет, Джо, конечно, уже ничего не объяснит, не сможет. Если бы только она не грохнулась тогда в обморок, услышав о его гибели». 40 минут спустя они подъехали к железным воротам поместья, но когда такси посигналило, никто не бросился их открывать. Лили вышла из машины и направилась к небольшой боковой калитке, обычно постоянно открытой. Привратника в сторожке не было. Лили пошла пешком по ведущей к дому белой гравийной дороге. Дойдя до входной двери, она позвонила. Потом позвонила снова, уже резко. Затем еще раз. Чем они там все, черт побери, занимаются? За дверью послышались шаги. Кто-то топал по мраморному полу вестибюля. Потом послышался звук отпираемого замка. Высокая дверь распахнулась, и перед Лили возник Сократ, телохранитель Джо. На его помятом лице было написано выражение скорби. «Здравствуй, Сократ», — проговорила Лили. «А где же все?» Высокий плотный моряк почесал родинку на шее. «Всех уволили, мадам, на следующий день после похорон. Здесь сейчас остались только экономка и я, и у нас строгие указания от господина Деметроса не впускать никого на территорию имения. Конечно, он не имел в виду вас, мадам, но фотографы поначалу нам очень досаждали. Мы все считаем, вы очень правильно сделали, что уехали, пока это все не кончилось». «Вам что, господин Деметрос так объяснил причину моего отсутствия?» «Да, мадам, а что?» «Пожалуйста, попросите экономку, если можно, принести мне в спальню кофе. Я хочу немного полежать, но вначале я бы хотела с ней поговорить. Но мадам всю мебель вывезли. Ее отправили на склад. Все комнаты пустые, так распорядился господин Деметрос. Мы думали, вы об этом знали, мадам».